и подъемник двигался вверх на какой-нибудь этаж отеля. Вся эта торопливая суета, с виду такая сложная, в сущности была довольно проста. Большой ресторан отеля, где в этот час, вероятно, завтракало человек 200-300, находился как раз над кухней, и большинство заказов отправляли именно туда. Всякий раз, как клетка подъемника спускалась, сверху доносились неясные звуки музыки. Некоторые клиенты, однако, ели у себя в номере, и для их обслуживания имелся на каждом этаже коридорный. На одном уровне с подвальными помещениями находилась закусочная, которая с 5 часов вечера превращалась в дансинг. За телом приехали из судебно-медицинской экспертизы и 2 специалиста из отдела криминалистики, которые, вооружившись сильными лампами и фотоаппаратами, с полчаса исследовали шкаф номер 89, пытаясь обнаружить отпечатки пальцев. Все это, казалось, не интересовало Мегре. Разве ему не сообщат результаты, когда он потребует? Со стороны могло показаться, что он лишь из любопытства знакомится с тем, как поставлено дело в прославленном отеле. Он поднялся по узкой лестнице, отворил и тотчас же закрыл дверь на первой площадке, так как очутился в большом шумном зале ресторана, где стоял гул от разговоров, звяканье вилок и звуков музыки. Он поднялся выше. Коридор, бесчисленные нумерованные двери, бесконечная ковровая дорожка красного цвета. В сущности говоря, каждый клиент мог спуститься в подвал по черной лестнице. Так же было и со служебным входом на улице Понтье. Вращающуюся дверь парадного подъезда с Елисейских полей стерегли 2 шофера, швейцар и рассыльные, но любой прохожий мог проникнуть в Мажестик через служебный вход, и, вероятно, никого не встревожило бы его появление. Та же история и в большинстве театров, которые строго охраняются с одной стороны, но открыты, как ветряные мельницы, со стороны артистического подъезда. Время от времени в раздевальню входили люди в белых куртках. Вскоре они выходили оттуда, хорошо одетые, со шляпой на голове. Сменялись бригады. Шеф-повар отправился вздремнуть в задней комнате, как это бывало всегда между горячкой в часы завтрака и горячкой, начинавшейся в обеденное время. В 4 часа дня послышалась музыка, на этот раз громкая, звучавшая близко, в соседнем помещении дансинга. Проспер Донж с удрученным видом заваривал чай в выстроенных рядами маленьких чайниках, наливал сливки в микроскопические молочники, потом подходил к стеклянной перегородке и тревожно поглядывал на Мегре. В 5 часов ушли 3 его помощницы, их заменили 2 другие. В 6 часов он отнес счетоводу Рамюэлю груду талонов и какой-то список, вероятно, итог отпущенного из кафетерия. Затем тоже направился в раздевальню, вышел из нее в своем обычном костюме, взял велосипед, который успел починить ему рассыльный. На дворе уже стемнело. На улице Понтье было людно и шумно. Лавируя между такси и автобусами, Проспер Донж двинулся к Елисейским полям. Не доезжая до площади Этуаль, он вдруг повернул обратно, возвратился на улицу Понтье, вошел в магазин, торговавший радиоприемниками и телевизорами, и заплатил в кассу 300 франков с небольшим месячный взнос, закупленный в рассрочку приемник. Снова Елисейские поля. Затем, без всякого перехода, величественное спокойствие авеню Фош, бесшумно проезжавшие, словно скользившие автомобили. Проспер Донж не спеша нажимал на педали, как человек, которому предстоит еще долгий путь, как добропорядочный обыватель, который каждый день в один и тот же час проезжает по той же дороге. Сзади послышался голос. — Вы не возражаете, господин Донж, если я немного провожу вас? Донж затормозил так резко, что дернулся в сторону и чуть не задел велосипед Мегре.